Продолжаю беспокоиться о том, как стать писателем. Почему я пытаюсь рисовать комиксы? Такой вопрос хотя бы раз возникал у каждого автора. Мало кто знает, почему это на самом деле важно. Возможно, вы продолжаете рисовать комиксы, потому что вам нравится, когда вас хвалят и признают. Признание — важный фактор мотивации и отличная движущая сила для дальнейшей работы над комиксами. На самом деле немало начинающих художников выбирают следовать за своей мечтой и становятся комиксистами, чтобы добиться признания. Но что делать, если вы не получаете желаемого признания? Давайте вместе изучим следующую историю. А. Мечтающий стать автором создал клуб из друзей, которые любили комиксы, и вместе они начали рисовать. Он усердно работал над созданием и загрузкой своих работ и, наконец, получил первый комментарий. Однако содержание было не очень хорошим, а бросил рисовать комиксы, потому что думал, что люди не признают и не любят его работы. Б, С и Д, рисовавшие комиксы вместе с А, не отказались от своего дела даже после негативных комментариев. Они считали, что в рисовании у них больше таланта, чем у других. Тем временем Б внезапно потерял интерес к комиксам, когда увидел, что другой начинающий писатель рисует лучше, чем он. Единственная причина, по которой Б рисовал, заключалась в том, что это у него получалось лучше, чем у других, но он понял, что его талант не так уж велик. В конце концов, Б отказался от рисования комиксов. С и Д глубоко задумались, почему мы рисуем комиксы. С и Д, как и А, любят, чтобы их признавали. И, как и Б, им нравится рисовать лучше остальных. Однако даже если они не были признаны как А или встречали кого-то более талантливого, от комиксов они не отказывались. Все дело было в удовольствии. С и Д, которые продолжали рисовать, постоянно совершенствовались. Правда, поскольку они снова и снова сталкивались с дедлайнами, им казалось, что из-за стресса ухудшается здоровье. Работа была тяжелой и утомительной, и перестала приносить удовольствие. С также отказался от своей мечты стать карикатуристом. Д решил продолжать. Ему нравился и сам процесс, и фидбэк. Приятно было общаться с читателями, которые постоянно комментировали его работы. Прежде всего, для него было важно иметь возможность зарабатывать на жизнь рисованием. Д, возможно, использовал комиксы как средство заработка, но он делал это дольше, чем А, Б и С, и, наконец, смог официально дебютировать. Говорят, что люди, получающие удовольствие от своей работы, успешнее тех, кто работает ради денег. Однако среди А, Б, С и Д только Д, продолживший создавать комиксы, потому что это приносило деньги, преуспел как автор. Подобные ситуации случаются чаще, чем вы думаете. Это может вызвать недоумение. Итак, давайте посмотрим на жизнь Д через 5 или 10 лет. Он продолжал рисовать комиксы, потому что мог на этом зарабатывать, но через 10 лет после дебюта так и не увидел каких-либо значительных результатов, и в его жизни не происходило никаких улучшений, поэтому появилась вероятность, что он бросит комиксы. Тогда Д снова задался вопросами: «Почему я хочу бросить комиксы? Почему я хочу заниматься комиксами? Почему я не смогу заниматься комиксами в будущем?» И так далее. Вопросов «почему» становилось все больше. Авторы вебтунов, которые дебютировали, не беспокоясь о «почему», задаются такими вопросами позже при создании следующих работ. Просто они дебютировали, не понимая, почему хотят стать авторами цифровых комиксов. «Почему я хочу создавать вебтуны?» — вопрос, ответ на который должны найти все авторы. Все меняется со временем. Когда вам начнут нравиться комиксы, вы сможете быстро и просто ответить — потому что они мне нравятся. Потом мечты становятся более конкретными, и на поиск ответа будет уходить больше времени. Вы должны продолжать задаваться вопросом, а почему, собственно, вы рисуете? Помните, что чем больше вы об этом думаете, тем легче будет дать ответ и тем сильнее вы станете как автор. Период времени, в течение которого вы задаете себе этот вопрос, определяет ваш срок годности как творца. Каково было бы узнать, что читатели каким-то образом на вас повлияли? Когда история, которую я пишу, кажется ценной, я набираюсь смелости и надеюсь нарисовать по ней комикс. Чем дольше и больше я понимаю, почему я рисую комиксы, тем дольше могу творить и совершенствоваться в этой области. Почему вы хотите стать писателем? Почему вы хотите создавать комиксы? Почему вы хотите написать историю? Почему вы хотите рисовать? Вы можете занервничать, если не получите ответ сразу, но это не означает, что вопросы следует откладывать. Если вы зададите их, в итоге найдете ответ. Если вы получите ответ, сможете долго рисовать комиксы и сохранять профессионализм. Ответы современных писателей. Почему я рисую вебтуны? Ли Чонбом. Основная работа «Доктор Фрост». Во время работы над «Доктором Фростом» я внезапно поймал себя на этом вопросе. Почему? В тот момент дедлайны стали более жесткими. Примерно тогда же в «Докторе Фросте» появился эпизод, в котором старшеклассник кончает жизнь самоубийством, а главный герой проводит психологическое вскрытие, чтобы выяснить, почему тот покончил с собой. После того, как данный эпизод был загружен, я получил несколько писем по электронной почте. Их прислали люди, которые серьезно и целенаправленно планировали уйти из жизни. Речь шла о том, стоит ли совершать суицид, учитывая содержание эпизода. Когда я подумал, что моя история может привести к чьей-то смерти, я безумно испугался. К счастью, мне удалось добросовестно завершить историю, которую я хотел рассказать. Причем завершить в соответствии с первоначальным планом. В электронном письме, которое пришло позже, также говорилось, что возможность совершения самоубийства будет отвергнута. Получив его, я был счастлив, что вебтун, выражающий мои мысли, на кого-то повлиял и вернул к жизни. Ким Ин Джон. Основные работы «Здравствуй, мама», «Любовь, секс, отношения», «Королева, молчание в классе». Я дебютировала после окончания вуза. Работа над печатной книгой отличалась от публикации вебтуна. После завершения первой работы и создания следующего вебтуна мне потребовалось около 3 месяцев, чтобы найти место для публикации. Возможно, это был короткий период, но для меня эти 3 месяца показались 3 или даже 30 годами. Поскольку было очень тревожно, меня посещали странные мысли. Каждый раз, когда я слышала, что коллеги начинают работу над вебтуном, я чувствовала, что мое положение как автора ослабевает, хотя никто не отнимал его у меня. Мне было очень трудно принять, что только мне не выдается шанс. 3 месяца терпеть и не знать, что произойдет завтра, было гораздо тяжелее, чем 3 года ожидать чего-то с четкой датой завершения. Например, окончание школы. Актеры обычно проходят кастинг, а вот авторы вебтунов должны быть выбраны платформой для серийной публикации. Однако у них нет прослушивания, и для начала нужно получить признание за свои навыки. Подходящей возможности не находилось. Трудность заключалась в том, что было непросто даже получить шанс пройти верификацию. Думать я могла лишь о том, как бы продемонстрировать свои навыки. С мыслью, что обязательно добьюсь желаемого, я делала единственное, что на тот момент было доступно — рисовала. Даже сейчас больно вспоминать то время. Желание стать профессиональным автором, иметь стабильную работу, получать поддержку коллег и читателей, а также желание развиваться в рисовании комиксов, которые мне нравятся, дали мне ответ, почему я должна продолжать создавать вебтуны вопреки всем трудностям. Толь Б. Основные работы. «Сказка о Керенской фее». Галерея Сан-Франциско. Я всегда стараюсь понять, что мне больше всего нравится. Даже если вы достигли того, чего хотели, не факт, что почувствуете удовлетворение. Вот почему я стараюсь найти то, что приносит мне счастье и радость прямо сейчас. Когда я начал публиковать галерею Сан-Франциско на Naver Challenge Comics, то ожидал, что через 10 лет смогу зарабатывать этим на жизнь. Я публиковал свои работы с намерением стать полноценным писателем и был рад получить быстрый отклик. Комиксы я рисовал с юных лет, но тогда моей целью было казаться кем-то, кем я на самом деле не являюсь. Это было притворство. Однако, когда я решил опубликовать галерею Сан-Франциско, то постарался максимально честно передать свои переживания и чувства. Это была первая попытка. Я почувствовал себя еще более воодушевленным, когда нашлись читатели, которые положительно отозвались о моей работе. Я действительно ощутил, что меня признали. Со временем личные причины для рисования вебтунов могут измениться. Но сейчас я создаю их, потому что хочу обрести стабильность, выполняя при этом интересную работу. Хван Дженни. Основные работы. Рыцари. Без злого умысла. Я из тех, кто всегда опаздывает. Мне было 27, когда я решил стать комиксистом. После 6 месяцев в роли ученика опытного мастера я изо всех сил пытался продолжать карьеру начинающего автора. Брал различные заказы на аутсорс и создавал флеш-анимацию в образовательных целях. В то время я создал клуб под названием B4, где погрузился в изучение комиксов. Мы с товарищами из кружка поддерживали друг друга и многократно стучались в двери издательств с готовыми рукописями. Но каждый раз получали отказ. И тут появились вебтуны. С тех пор я начал публиковать комиксы в своем блоге. Участвовал в конкурсах Time и Naver и отправлял их на конкурсы. Но у меня не было возможности для официальной публикации. Затем я представил свою работу на конкурс «Выставка новичков» Сеульского анимационного центра SBA. На этот раз моя работа прошла в финал, но снова не достигла цели — публикации. Однако для авторов работ финалистов проводилась встреча с редактором. Это была возможность пообщаться с сотрудниками издательств и платформ вебтунов. Это было значимое мероприятие, но я был настолько обескуражен, что участвовал без особой надежды. Когда я пришел в себя, передо мной сидел Ким Джунгу, генеральный директор Naver Webtoon. Вот что он сказал о моей работе. «Господин писатель, мы можем начать публикацию прямо сейчас». Я чуть не расплакался. Если бы никого не было рядом, я бы точно заплакал. Так на свет появилась моя дебютная работа «Рыцари». Мне было 39 лет. Были сотни или тысячи моментов, когда хотелось сдаться. Каждый раз, когда я выходил из дверей издательства с отказом, каждый раз, когда просматривал список победителей пропущенных конкурсов, каждую вырезку, которая читалась не так, как ожидалось, каждую строку, которая была нарисована не так, как мне хотелось, я чувствовал разочарование и впадал в депрессию. Почему я продолжаю рисовать комиксы, когда у меня нет гарантий будущего, а мои работы по-прежнему отвергают серийные издатели? Мой ответ на это — у меня нет пути назад. Мне жалко времени, которое я вытерпел, и стыдно сдаваться. Звучит слишком банально и жалко. Ну и что? Если это помогает мне двигаться дальше, тогда все в порядке. Юн Тэхо. Основные работы. Мисен, неудавшаяся жизнь, болото, инсайдеры, происхождение. Я отказался от учебы в колледже и стал художником-комиксистом. Поступил в Академию мультипликации и усердно учился у наставников Хо Йон Мана и Чо Вун Хака, оттачивая мастерство. Наконец, в 1993 году состоялся мой долгожданный дебют с аварийной посадкой в ежемесячном журнале «Прыжок». Издав первую серию, я стал ждать выхода журнала. В тот момент, когда я прочитал работы, которые с нетерпением ждал, и увидел свою, я так смутился, что мое лицо покраснело. Я понял, что много работал, чтобы хорошо рисовать картинки, а не комиксы. Поскольку я не был уверен в сюжете, то старался добиться совершенства в рисунке. Когда же я проделал такую работу, было трудно понять, о чем идет речь. На протяжении 4 месяцев я еле-еле рисовал, сдавал серии и с огромным трудом завершил публикацию. В то время, хотя я и решил выбрать путь комиксиста на всю жизнь, я ничего не знал о специфике комикса и этой профессии. Мне было страшно. Я словно оказался на грани. Я был уверен, что справлюсь, и принять тот факт, что я справляюсь лишь наполовину, было трудно. Тогда я подумал, что рисунки должны выглядеть как мультфильмы, а не как иллюстрации, поэтому вернулся подмастерьем к учителям и на протяжении 2 лет оттачивал навыки, параллельно зарабатывая на хлеб. А потом я снова начал публиковаться. Ли Донгон. Основные работы. «Горечи и сладости жизни». Клетки Юми. Мои цели меняются в зависимости от окружения. Прежде чем дебютировать в качестве автора вебтунов, я работал в компании, которая продавала разнообразные товары. Моя работа заключалась в создании дизайна для всяческой милой продукции. Чем симпатичнее продукт, тем выше продажи, но между милотой в моем понимании и милотой в понимании потребителя была разница. Мне не нравилось, что кто-то называет продукт милым и охотно платит за то, за что я бы не заплатил. Чтобы выяснить, что такое привлекательность, мы изучали популярные товары и тщательно анализировали, почему их считают милыми. Когда я это понял, то обрел уверенность в себе. Именно тогда были созданы «Горечи и сладости жизни» и «Клетки Юми», которые полюбились читателям своими милыми персонажами. Оксу Си. Основные работы. «Из чистилища наблюдают». Хо. Современный клуб романтиков. В детстве я не был талантливым рассказчиком. И хотя мне было трудно передавать свои мысли устно, меня поражало то, насколько легко другие люди понимали их в письменном или нарисованном виде. Поэтому я выбрал комиксы. Я подумал, что комикс с текстом и картинками будет хорошим способом доносить мои мысли до других. «Из чистилища наблюдают» — работа, которая фокусируется на мне и рассказывает именно ту историю, которую я хочу рассказать. После 6 лет публикации работа перестала быть сосредоточенной только на мне и начала обращать внимание и на окружающий мир. Когда я открыл глаза, мне захотелось поведать еще больше историй. С другой стороны, современный клуб романтиков — разочаровывающее произведение. Я долго готовился, но истории, которые хотелось рассказать, было так много, что я приступил к произведению, не успев решить, что включить в него, а что убрать. У каждого персонажа была своя история и то, что они хотели сказать, а также было послание, которое я, как автор, хотел передать. Однако подробного плана не было. Я начал произведение, полагая, что все получится как-нибудь само. И, разумеется, все вышло не так. Поскольку вебтун опубликовали с неорганизованным сюжетом, читателям было трудно понять, что передает произведение. С другой стороны, послание, которое я хотел донести, оказалось сильным, и я получил комментарии, что эта история весьма глубока. В конце концов, я закончил произведение, так и не сумев создать качественный финал, и начал сильно переживать. Из-за этого возникли вопросы: почему я это делаю и о чем я хочу рассказать? Только после этого я осознал, какую историю хочу рассказать больше всего, и постарался сделать так, чтобы сам был не слишком заметен. Я понял, что художники говорят через свои работы.